Озверевшая очередь бросилась на девушку, обвиняя ее во всех смертных грехах. Но Галина их не слышала. Она напряженно размышляла. Самым важным для установления диагноза врач считал снимок. Когда же он будет готов? Сразу или на следующий день? Если на следующий день, когда же маму начнут лечить? И какое лечение ей назначат? Она добьется, чтобы рентгенолог сию минуту описал снимок. Даже заплатит, если придется. Девушка навалилась на дверь и отлетела к стене, когда Лидия Степановна сильной рукой распахнула ее и вывезла коляску с полуживой от усталости матерью. «Скажите, когда будет готов снимок?» — бросилась к ней Галя. «Минут через 10». Медсестра смахнула с усов каплю пота. «Стой здесь! Тебе все вынесут». «Куда же вы ее повезете сейчас?» — с тревогой спросила девушка. «Где я вас найду?» «А в приемном и найдешь», — отозвалась Лидия Степановна. «Без снимка мы не поместим ее в отделение. Тебя дождемся в любом случае». «Мамочка, я скоро!» Галя хотела обнять Елену Васильевну, но женщина, кашлянув, как-то неловко завалилась на бок, и Лидия Степановна, толкнув каталку, побежала по коридору. «Что с ней?» Галя рванулась следом, но медсестра остановила ее сильной рукой. «Я же сказала, забери снимок. Буду ждать тебя в приемном». Вскоре она растворилась в полумраке коридора, пахнувшего хлоркой. Галя отвернулась к стене и, стараясь не думать о плохом, принялась ковырять синюю облупившуюся краску. На ее удивление, рентгенолог довольно быстро расправилась со снимком и вскоре стояла на пороге, сочувственно глядя на Галину. «Снимок и заключение покажете в приемном покое». Она вздохнула, но больше ничего не сказала, как-то неловко дернула плечом и скрылась. Трясущимися руками девушка поднесла глазам заключение. Она редко понимала почерк врачей, то слишком размашистый, то микроскопический, наверное, и рассчитанный на то, чтобы пациенты не прочитали лишнее. Но слово, написанное по латыни, и цифры возле него бросились в глаза, как приговор. «Канцер, четвертая стадия». Галя побледнела. Схватилась рукой за сердце, отчаянно забившаяся в груди, как пойманная в силки птичка, и опустилась на холодный пол, судорожно вдыхая синтетический запах антисептиков. «Канцер! Это значит рак. Четвертая стадия. Не может быть! Это неправда! Рентгенолог что-то напутала!» Не обращая внимания на крики толпы, она заглянула в кабинет. «Этот снимок!» — едва слышно произнесла Галя. Губы и язык будто распухли и мешали ей говорить. Однако врач все поняла без слов. «К сожалению, деточка, это так», — выдохнула она. «Крепись, моя хорошая. И скорее иди в приемный. Твоей матери требуется срочная помощь». «Это неправда», — прошептала девушка и потеряла сознание. Она очнулась на узкой кушетке. Склонившаяся над ней медсестра с белесыми бровями и забавными веснушками, совсем как девчонка, наверное, только после медицинского колледжа, держала возле ее носа ватку с нашатырем. «Мама!» Галя вскочила, намереваясь бежать, но сестра остановила ее. «Снимок передан в отделение терапии, куда положили вашу маму», пояснила она, избегая смотреть Гале в глаза. «Сейчас вы ничем не поможете Елене Васильевне. Она под аппаратами. Мне нужно поговорить с лечащим врачом». Бедняжка отодвинула ее руку. «Девушка, вы видели снимок? Есть хоть какая-то надежда?» Изящная рука с длинными пальцами потрогала маленький золотой крестик на груди. «Все мы в его милости. Молитесь. У нас бывали совсем безнадежные случаи, когда лучшие врачи разводили руками. Но родственники не теряли надежду, и больные выздоравливали. Молитесь иконе Божьей Матери «Все Царица». Читайте Акафист. «Спасибо». Галя встала с кушетки и сунула ноги в босоножки. «Как мне пройти в терапию?» «Прямо по коридору», — пояснила девушка. «Я тоже буду молиться за вашу маму. Ее лечащего врача зовут Герман Борисович. Это лучший доктор нашего отделения». «Единственная хорошая новость за сегодняшний день», — отметила про себя Галина, шагая как сомнамбула. Ей почему-то казалось, что лучший доктор должен обязательно что-то сделать, помочь, вылечить. А если не вылечить совсем, то, по крайней мере, продлить жизнь. Герман Борисович, на ее удивление, оказался совсем не таким, каким она его представляла. Лучший врач, по ее мнению, должен быть пожилым, умудренным опытом седовласым старцем. Но перед ней предстал высокий, стройный, голубоглазый мужчина с густыми русыми волосами, стриженными коротко, по-военному. «Герман Борисович Боростовский», — отрекомендовался он на пороге терапевтического отделения. «А вы, как я понял, дочь Елены Васильевны Лопатиной?» Галя еще не успела кивнуть, как он продолжил. «Все понятно». На его вытянутом лице заходили желваки. Девушка встрепенулась. «Что вам понятно?» — крикнула она так громко, что сидевшая в коридоре и мирно дремавшая бабушка широко распахнула глаза и принялась оглядываться по сторонам. «Что вам понятно? Что моя мама умирает?» Доктор молчал. Вероятно, ему нечем было крыть. Это еще больше разозлило Галю. «Мне сказали, что вы лучший врач в отделении. Почему же вы ничего не делаете?» «В настоящий момент мы сделали все, что могли». Деловой тон Боростовский сменил на мягкий, доброжелательный, убаюкивающий. «Сейчас из легких вашей матери откачивают жидкость». Его лазурные глаза не выражали оптимизма. Девушка задрожала. «Я слышала, в больницах нет лекарств для лечения таких пациентов». Бедняжка споткнулась на слове «таких». «Но все это меня не волнует. Скажите, что требуется, чтобы моя мама поправилась. Купить самые дорогие лекарства? Выписывайте рецепт». Она повернулась, с брезгливостью оглядывая койки, рядами стоящие вдоль стен коридора, и несчастных больных под тонкими серыми одеялами. Все это больше напоминало какой-то приют, но не государственную больницу. «Оплатить отдельную палату? Я и на это готова. Моя мать не будет лежать в проходе. Не будет! Вы слышите?» «Если хотите, можете завтра забрать ее домой». Герман как-то сморщился, съежился, словно ему было стыдно произносить такие слова. «Но это в том случае, если вы в состоянии оплатить медсестру и врача, которые будут ее навещать». Галя лихорадочно закивала. «Да, да, конечно, я найду деньги. Так вы выпишите мне лекарства?» Он вздохнул. «Ладно, пойдемте ко мне в кабинет». Кабинет не был его личным и предназначался как минимум для трех человек. За столом возле окна уже сидела какая-то блондинка с короткой стрижкой и с раздражением что-то писала. Увидев Германа, она кивнула. «Привет. У меня Сазонова умерла. Ты в курсе?» «В курсе и очень удивлен», — буркнул мужчина, недоброжелательно глянув на коллегу. «Неужели ничего нельзя было сделать?» Женщина покосилась на Галю, но все же откровенно ответила. «Знаешь, лекарства от старости еще не придумали». Доктор побагровел. «Ты считаешь, что старикам лечение не нужно? Пусть их привозят сюда умирать?» Смазливое личико блондинки с глубокой ямочкой на подбородке, придававшей ее чертам что-то детское, скрадывавшее хищное выражение, покрылось бледностью. «Ты хочешь сказать, что я ничего не предприняла для спасения пациентки?» — поинтересовалась она. «В таком случае бери ее карту и неси главному. Я готова тут же уволиться, если он признает твою правоту». Герман махнул рукой. «Ты сама прекрасно знаешь, что сделала и что не сделала. А к главному я не пойду. У нас хватает лизоблюдов». Галя с уважением посмотрела на молодого доктора. Как хорошо, что ее мама попала именно к нему. Уж он-то точно сделает все возможное, чтобы продлить ее жизнь. «Садитесь». Будто вспомнив о посетительнице, Боростовский придвинул к ней кресло. «Сейчас я все вам выпишу». «Только самые дорогие и эффективные», — взмолилась Галя. «Самые дорогие и эффективные», — передразнил ее Герман. «Позвольте, девушка, мне самому решить, что принимать больной». Он быстро стал черкать что-то на рецепте. Галя, как завороженная, следила за его рукой. «Доктор», — произнесла она, когда Герман ставил свою размашистую подпись, подкрепляя ее личной печатью. «Не согласитесь ли вы приходить к моей матери? Ну, пожалуйста, я заплачу, сколько вы скажете». Врач оторвался от рецепта и пристально посмотрел на просительницу. В его лазурных глазах прятались печаль и жалость. «Ладно», — согласился он. «Сегодня она у нас полежит. Завтра приезжайте за ней на такси. Сейчас бегайте в аптеку и купите все необходимое». Галя закивала, дергая головой, как китайский болванчик. «Да, конечно. Скажите, я могу ее увидеть?» «Она под аппаратом», — пояснил доктор. «Мы укололи снотворное, и ваша мама спит. Ей откачали жидкость, должно полегчать. Позже вы вполне можете ее навестить. А сейчас делайте то, что я вам сказал. Вечером принесете лекарства». Галина прижала руки к груди, выражая благодарность, и опрометью понеслась по больничному коридору. Аптека находилась неподалеку от клиники и считалась лучшей в городе. В ней всегда толпилось много народу, большая часть которого наверняка состояла из родственников пациентов или самих пациентов. Когда, наконец, подошла ее очередь, Галя сунула рецепт в окошко полной женщине с кроваво-красными губами и замысловатым сооружением на голове. Та равнодушно пробежала глазами написанное. «Все есть, это будет стоить...» Она минуту поколдовала у компьютера и назвала сумму. Руки девушки с тонкими пальцами нервно затеребили замок сумочки. «Сколько вы сказали?» Женщина озвучила непомерную сумму, просто немыслимую для ее кошелька. Галя не имела даже трети. Равнодушная аптекарша монотонным голосом повторила сухие цифры. «Но у меня...» — растерялась Галя. «Господи, почему так дорого?» «Гражданка, либо берите, либо не задерживайте очередь», — буркнула женщина. «Думаю, врач предупредил вас о ценах. Бесплатно мы ничего не выдаем». Девушка порылась в сумочке и достала рыжий кошелек из натуральной кожи, ее гордость, купленный на премию. «У меня всего лишь 10 000», — сказала она и умоляюще взглянула на аптекаршу. «Что я могу взять на эти деньги?» Женщина сунула на прилавок небольшой пузырек. «Только это. Но препарат нужно принимать в комплексе с другими лекарствами, иначе не будет эффекта. Берете?» «Беру». Галя решительно бросила деньги в пластмассовое блюдце, подождала, пока аптекарша отпечатает чек и упакует пузырек. Прижав драгоценное лекарство к своей груди, девушка вышла из аптеки в солнечный зной. Герман не обманул и не преувеличил, когда сказал, что лечение будет очень дорогим. Но чтобы настолько дорогим, после покупки всего лишь одного пузырька, у нее не осталось ни копейки денег, а завтра нужно забирать маму на машине и оплатить услуги врача и медсестры. Она стояла возле небольшого старого фонтана с натугой, выбрасывавшего в воздух слабую ржавую струю, и, глядя на наглых голубей, пытавшихся пить мутную воду, напряженно размышляла. Лихорадочно работавший мозг подсказывал только одно решение — отправиться на работу и просить Аркадия Петровича выдать ей аванс. Правда, и он не окупит все необходимые услуги, но все-таки. Девушка пошарила в кармане, нащупывая мелочь, которой должно было хватить на троллейбус, дождалась транспорт и поехала в фирму. Поднявшись на второй этаж огромного здания, служившего пристанищем нескольким организациям, Галя прошла по мягкому красному ковру длинного коридора и толкнула дверь в приемную шефа. Молодая секретарша Лариса, стройная как модель и с такими же параметрами, увидев его, откинула рыжие волосы, копной спадавшие на точеные плечи. «Галя, Аркадий сказал, что ты уволена». «Как прошел обед с французами?» Ничего не ответив, спросила девушка. «Обошлись без меня?» Лариса покраснела. «В общем, справились, хотя с тобой вышло бы лучше». Галя махнула рукой. «Только не ври, что вы были на грани катастрофы. Ты ведь учишься на французском отделении ИНЯЗа, я правильно сказала? Если я не ошибаюсь, диплом тебе получить в будущем году. Не говори, что ты от страха забыла все слова». Лариса стала пунцовой, как спелый помидор. «Я забыла не от того, что не знала, а от того, что растерялась», — пролепетала она. «У меня, в отличие от тебя, нет такой языковой практики». Галя лишь улыбнулась про себя. В другой раз она обязательно порадовалась бы промаху Ларисы, поступившей в институт по протекции Аркадия Петровича. Как сотрудница его фирмы, и эту протекцию получали, догадался бы, даже тупой. В 17 лет Лариса стала любовницей на подхвате, имея одно достоинство. Она не просила шефа уходить из семьи, чего требовала его постоянная пассия, финансовый директор Татьяна, прекрасно понимая, что при разводе ее возлюбленный останется без гроша. Фирма числилась за женой. «Ладно, судя по всему, позора избежать удалось», — констатировала Галина. «Шеф у себя? Один?» «Один. И страшно злой на тебя», — отозвалась Лариса с хорошо читаемым ехидством. Ее изумрудные глаза при этом смотрели невинно. «Этакий ребенок». «Так почему ты сбежала?» «Моей матери стало плохо. Она чуть не умерла», — пояснила Галя. «Я отвезла ее в больницу. И там выявили рак легких». Секретарша постаралась изобразить сочувствие. «Правда? Печально. Но чего же ты хочешь от Аркадия Петровича?» «На лечение матери понадобятся большие деньги», — сказала Галя. «Сейчас мне никак нельзя уходить с работы. Я еще не писала заявление, надеюсь, что он оставит меня. Вспомни, сколько раз я выручала шефа по выходным, работала бесплатно, без всякой премии». Лицо Ларисы приняло бесстрастное выражение. «Ну, зайди к нему», — ответила она неуверенно. «Хотя наш шеф своих решений не меняет. И все же я попробую».